падкасты Радыё Свабода. Чым займаецца Байпол пасля падзелу арганізацыі і пасля сыходу Александра Азарова з аб'яднанага пераходнага кабінета з пасады прадстаўніка. Сёння мы пагаворым з самім Александрам Азаровым. Добры дзень, спадар Александр. Добры дзень. Мы з вамі знаходзімся ў мясцовасці Карпач на поўдні Польшы. Я проста патлумачу нашым гледачам, магчыма, яны не ведаюць. Тут адбываецца самая вялікая канферэнцыя ў цэнтральнай ўсходняй Еўропе, прысвечаная палітыцы, бяспецы, эканоміцы. Трошки пазней пра ўдзел спадара Александра, але на пачатку, вось акурат у гэтыя дні мінае месяц, як вы сышлі, ці вас звольнілі дакладна, я не ведаю, як правільна сказаць, тым не менш вы не там. Чым сёння вы займаецеся, як Александр Азаров і ваша арганізацыя Байпол? Но меня не совсем звольнили, как вы говорите. Я являюсь координатором по плану «Перамога» и по работе с партизанским рухом внутри Беларуси при кабинете. Вот я вчера, к примеру, было заседание кабинета, на которое я был приглашен, и я как раз там пояснил, чем я в последнее время занимаюсь, ну, касательно плана «Перамога». Поскольку мы занимаемся не только планом «Перамога», но план «Перамога» — это основная моя ответственность перед кабинетом и перед белорусами. Вот, и мы сейчас восстановили команду, набрали новых людей и всю свою деятельность, ну, основную деятельность направили как раз именно на план «Перамога», на работу с активистами внутри страны. То есть мы с ними работаем в направлении получения информации, которая интересна нам и нашим партнерам, и в том числе по созданию партизанских ячеек, которые в будущем пригодятся при запуске плана «Перамога». Вот это основное. Также мы начинаем развивать наши медиа. Мы зарегистрировали телеграм-канал новый, ютуб-канал новый. В телеграм-канале, в принципе, уже много достаточно информации инсайдерской внутри страны мы публикуем. На ютуб-канале пока видео было мало, но ютуб-канал у нас будет направлен сейчас в основном на инструкции, на разъяснения для участников плана «Перамога», для белорусов, находящихся внутри страны. Мы уже меньше планируем делать расследование, вот, а больше как раз концентрироваться на помощь людям, то, что им непосредственно пригодится, избежать задержания, вести себя безопасно и сохранить себя до запуска плана. Вы сказали про то, что в организации есть новые люди. С того, что можете сказать, кольки этих людей, что это за люди по своим профилям? Ну, количество участников Байпол было всегда секретной информацией, поэтому, к сожалению, я не могу это разглашать, но этих людей нам достаточно для проведения нашей деятельности, успешной деятельности. Вы в одном из интервью недавно у Киеве говорили про то, что, сдается, опрацованных, даденных чальцов, типа, как правильно сказать, удельников плану «Перамога» зроблено 10%. Як хутка просовывается после этого и после набора новых людей этот процесс? Значит, мы говорили, что мы пообщались непосредственно с 10 тысячами белорусов, но это не значит, что мы отработали только 10%. Мы реально отработали около 60% тех людей, которые записались в план. Та цифра касалась именно тех, кто вышел на связь и непосредственно имел контакт с нашими работниками. Як вы самі ацэньваеце сітуацыю, якой зараз Беларусь апынулася, поўнага тэрору і фактычна рэпрэсіі не сканчваюцца ні на дзень, увогуле падрыхтоўку гэтага плану? Сейчас, конечно, работа с белорусами внутри страны идет очень тяжело. Благодаря этим репрессиям как раз. Репрессии ужесточаются, ежедневно задерживаются белорусы. И поэтому мы как раз и наши видео направляем на то, чтобы усилить безопасность белорусов, чтобы они всегда использовали VPN при выходе на связь, используя безопасные мессенджеры, партизанский телеграм и так далее. До речи, пропагандистские каналы вельми часто публикуют видео, так званые, их называют покаяльными, но это вымушенное покаяние людей, которые небыто зарегистрованные были, и або некая утечка даденных, або что-то иншее, або спосприяло тому, что губазики их затримливают. Вы можете гарантовать, что это не отбылось, не веду, про вашу организацию? Утечка невозможна, поскольку этот бот был создан очень известными людьми, которые гарантируют безопасность, и мы сейчас как раз проводим аудит самого этого бота, и пока не выявлено никаких утечек, и я думаю, они выявлены не будут. Вот, и мы хотим об этом в будущем и рассказать. завершаючы момант плану перамога, ці у выніку вайны ва Украіне ён пацярпеў некую змену і сутнасць, таму што шмат хто казаў, што гэта абсалютна іншая сітуацыя ўжо. Конечно, люди, которые увольнялись в Байкал на самом начале, они говорили о том, что план был направлен на мирное решение вопроса еще до войны. Вот. И, естественно, мы план подкорректировали в условиях войны. Война уже началась больше года, длится, и за этот период мы переработали и специальные операции, и переработали некоторые наши планы касательно как раз смены власти в Беларуси. Я бачу крытыку з людзей, якія знаходзяцца ўнутры Беларусі, асабліва пасля здарэння ў Мачулішчах, атакі на самалёт расейскі, што такія рэчы вельмі моцна пагаршаюць сітуацыю з бяспекай беларусаў у Беларусі, што проста тады, неважна, хто гэта зрабіў, але любая такая акцыя, яна адбываецца на іх стане. Фактычна гэта параўноўваць з акцыямі партызанаў падчас Другой сусветнай вайны. Вось прыйшлі недзе ў вёску, і пазней немцы ўсіх там забіваюць або затрымліваюць. Вообще, вот эти акции, которые проводятся внутри Беларуси, проводились, Рейковая война и А-50 самолет, они показали всему миру, что в Беларуси продолжается супротив. В то время, когда эти акции были проведены, как раз уже затихал интерес международного сообщества к проблемам Беларуси. Все переключились на Украину. А Беларусь уже стала на втором месте, и финансовая даже поддержка белорусов уменьшилась. Вот. И поэтому, когда произошли эти акции, все вернулось обратно. И те же представители международных организаций говорили, что вы показали, что супротив продолжается, что это не просто политики белорусские в изгнании говорят о том, что белорусы просят помощи, а мы сами увидели, что белорусы просят помощи, что они есть, что они продолжают замагаться, что они не смирились с режимом Лукашенко и все-таки борются. Звязаныя з беларускімі магчыма спецслужбамі, прынамсі прапагандысцкія каналы сцвярджаюць, што вы нібыта прапанавалі дадзеныя удзельнікаў плану перамога украінскай выведцы перадаць, каб яны маглі дзякуючы гэтаму ствараць некую сваю шпіёнскую сетку ў Беларусі. Што вы на гэта скажаце? Нет, это ложь, это как раз работа по моей дискредитации. Никогда мы не передадим данные белорусов, не только спецслужбам, но и другим государственным органам и иностранных государств. Вот план перамога, он находится в руках только Байкал. Еще одно питание относно вашей организации. Ці маете вы некий далей контакт або супрацоўніцтва с часткой ваших былых коллегов, теперь это называется Белпол? Нет, мы с ними не контактируем. И я зараз хотел бы вернуться до места, где мы находимся, это гатэль у Карпачы. Так, тут отбываются разные мероприятия, связанные с Беларусью. У первый день отбылась такая панельная дискуссия с уделом и замежных экспертов, и белорусских, про то, что Захад робит не так относно Беларуси. И там был представник Косово, Сентен Качаніку, который говорил про то, что заходние державы, заходние спецслужбы, выведки повинны активизовать свою працу относно Беларуси, створать там некие партизанские отряды, ее называл это «Гориллос», так, на таким манер, как надо амаль что выпускать туда самолетов неких агентов, будовать партизанскую сетку для свержения улада Лукашенко. Это вельми радикальная такая думка, бодай самая радикальная, какая тут звучала. Как вы до этого ставитесь? Ці есть потреба на супрацы для таких, здавалося, добрых мет, как патриотичная мета, с другими державами, с их выведками? Ну, нам бы хотелось, конечно, чтобы иностранные спецслужбы нам оказывали помощь. Но, к сожалению, этого не происходит. И белорусы за границей, вот здесь мы предоставлены сами себе в этом направлении. То есть мы сами, Байкал сам создает партизанские ячейки, партизанский супротив. Но он создается не для того, чтобы проводить такие разовые акции, а для того, чтобы ударить в один день и всеми силами, какие у нас соберутся к тому моменту. Вот поэтому, если бы нам помогли, то мы с удовольствием бы эту помощь приняли. Вот, ну, пропаганда режима говорит постоянно, что польские, литовские, украинские спецслужбы создают там лагеря по подготовке боевиков, но это, конечно же, неправда. Мы бы с удовольствием приняли эту помощь, поскольку для той же подготовки нужно большое финансирование. финансирования, которое ни у кого нет. Мы готовили белорусов ранее вот в Польше, к примеру, но за это платили деньги, и это законно здесь, это не принимала участие польская сторона. То есть тут любой гражданин, приехавший из-за границы, может прийти на, значит, так называемый спортивный клуб, заплатить деньги и получить обучение любое, в том числе пострелять с любого стрелкового оружия, вот чем мы и занимались. А чаму, на вашу думку, замежные державы у гэтым не допомагают? По великим рахунку, это можно поравнать с допомогой Украине. Украине допомагает зброя, ну а тут можно относно Беларуси зробить это в меньшем масштабе. Ну, фактически, помощь белорусам вот военной подготовки для того, чтобы они потом пришли в Беларусь и сменили власть Лукашенко, это фактически объявление войны Лукашенко. Это предвоенная ситуация, что чего политики Польши, Литвы там не хотят. Соответственно, нам приходится выкручиваться самим. И завершающий, как на вашу думку, сегодня, в принципе, можно будовать партизанский рух або партизанскую сетку, принамсі подполье, может так будет больше корректно, уличиваючи все это обставины, в которых Беларусь опинулась? Значит, мы должны обеспечить безопасность выхода людей на связь, прежде всего, что мы хотим сделать нашими инструкциями, нашими видео. И когда люди безопасно могут выходить на связь, уже тогда общаться с ними. Но ни в коем случае, конечно, не сводить незнакомых людей между собой, чтобы исключить внедрение агентуры режима. Вот у каждого человека записался план, есть единомышленники, которым он доверяет, родственники, друзья, товарищи, с кем он участвовал в протестах. Поэтому мы предлагаем объединяться только на этом, на принципе знакомства личного. И вся ответственность лежит на самом человеке, если человек вдруг окажется агентом. Вот. И таким образом, отработав всех записавшихся в план, мы будем иметь полную картину, что у нас в Беларуси сейчас имеется на руках и как мы можем это использовать. И самое последнее питание. Вы в Украине были уже, бодай, несколько раз, но вот вы сказали про то, что там мае обчиниться, або створиться некое представительство ци Белполу, ци некое белорусское. Расскажите, что отрымалось, не отрымалось, зробите на во, что в уголе оно потребное. Да, я был в Украине и планирую, наверное, в течение месяца еще раз туда выехать. Мы планируем там открыть представительство Байполу для того, чтобы более плотно работать с украинской стороной. Соответственно, я прошел все проверки необходимые, вот они проходили там примерно 3 недели, вот, и сейчас получено согласие на мой приезд. И, в принципе, сейчас идет работа по подбору кадров. Я общаюсь с белорусами, которые проживают на территории Украины, в том числе участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ, и подбираю сейчас, значит, коллектив, подбираю команду, которая может эффективно работать на территории Украины. И уже напомню самое последнее. Вы працавалі ў структуры МУС, і цяпер іх функція выдаваць пашпарты ізноў з замежных прадстаўніцтваў выдаецца толькі як бы структуры МУС унутры Беларусі. Ваш паспарт калі заканчваецца і што вы плануеце рабіць? Ну, мой паспарт заканчваецца в 29-м году. У моей дочки, к примеру, уже закончился паспорт, она не имеет паспорта. Я считаю, что вот инициатива по созданию нового белорусского паспорта сейчас очень важна. И обращается много белорусов, которые паспорта уже истекли или практически истекают. И они говорят, когда же наконец-то вы запустите, потому что у нас нет возможности передвигаться по стране, мы лишены этого права. Вот. А Лукашенко, кстати, действует очень хитро. И мы анализировали его последнее действие и думаем, что он набрал очень удачных советников, которые советуют ему вот такие вот вещи, как последнее с паспортом и из продажи недвижимости. Так, велики. И сегодня моим гостем был Александр Азаров, керовник организации «Байпол», а так само человек, который далее протягивает працевать при объединенном переходном кабинете, курирующий план перемога. Мы вели этот эфир с паўднёва-польского местечка Карпач, где отбывается форум